Глава 32. Когда Клэр проснулась, рядом с ней никого не было. Она торопливо оделась и бросилась вниз по лестнице. В холле ее уже ждали женщина в полицейской форме и ее коллега-мужчина. Увидев их, Клэр резко остановилась и нервно пробежала пальцами по неприбранным волосам. «Привет!» «Мистеру Кассиди пришлось уехать по срочному делу», — сообщила ей женщина-полицейский. «Нас вызвали, чтобы сопроводить вас в город». «О!» Клэр была страшно разочарована тем, что Кассиди предпочел расстаться с ней именно так. Почему он не разбудил ее перед уходом, чтобы поговорить в последний раз? «Как только вы будете готовы, мисс Лоран, мы отправимся», — тактично сказала сопровождающая. Клэр включила сигнализацию и заперла дверь, оставляя за ней воспоминания о своей любви к Кассиди, которые отныне станут частичкой прошлого, хранящегося в стенах этого родного дома. Сердце Клэр разрывалось от боли, когда она ступала по крыльцу, быть может, в последний раз. Но она не могла себе позволить предаваться отчаянию. Ведь это была лишь первая из многих жертв, которые ей предстояло принести. «Я бы хотела принять душ и переодеться, если можно. Мне так и не удалось побывать дома со времени вчерашнего приезда из Нью-Йорка». Полицейские согласились заехать во французский шелк. Когда они остановились у дома, Клэр с тревогой заметила, что здание патрулируют полицейские в форме. Что они здесь делают? Ее в первую очередь беспокоила участь матери, хотя Мэри Кэтрин и была надежно спрятана у Гарри. «Они следят, чтобы люди Ариэль Уальт не устроили здесь очередного погрома. Спасибо». Полицейские поднялись вместе с ней на третий этаж и подождали, пока она примет ванну и переоденется. Клэр вдруг захотелось выглядеть эффектно, и она довольно долго провозилась с макияжем и прической, хотя все это и было явно не к месту. Она надела элегантный черный костюм-двойку с короткой изящной юбкой. Пиджак был с белым воротником. На лацкан она приколола брошь из марказита, подарок тете Лорель. Серебряный браслет на запястье когда-то принадлежал Ясмин. В сумочку она положила носовой платок, вышитый Мэри Кэтрин. Взяв с собой эти дорогие сердцу вещицы, она вышла из спальни и уверенным голосом объявила: «Я готова». Но от напускной уверенности не осталось и следа, стоило ей бросить последний взгляд из-за окна на реку. Все в этом доме напоминало о тех часах напряженного труда, которым и создавался ее успех, столь поразительный для девушки, которая выросла на руках эмоционально неуравновешенной матери, без отца, имея в качестве начального капитала лишь швейную машинку «Зингер» и богатое воображение. Когда она в последний раз проходила по складу, слезы уже застилали глаза. Что станет с французским шелком без нее и Ясмин? Отгрузят выполненные заказы, оплатят счета. Но нового бизнеса уже не будет. Не будет нового каталога. Французский шелк прекратит свое существование. Какая ирония судьбы, Джексон Уальт все-таки добился своей цели. Морально Клэр была готова к трудностям. Она сделала то, что сочла необходимым, зная о последствиях своего выбора и добровольно принимая их. Здание прокуратуры все еще было осаждено сторонниками Уальда. «Вперед, солдаты Христа!» — распевали демонстранты, размахивая лозунгами, приговаривающими Клэр Лоран к вечным мукам ада и проклятию. В здание она вошла в сопровождении вооруженной охраны. «Я думала, вы доставите меня прямо к шерифу», — заметила Клэр, заходя в кабину лифта. «Разве не там будет оформлено мое задержание?» «Мистер Кассиди приказал доставить вас в прокуратуру», — ответил полицейский, сопровождавший ее. «Не знаете, почему?» «Нет, мисс». Клэр проводили в кабинет Тони Краудера. Следов недавнего хаоса уже не осталось, в приемной шел обычный рабочий день. Личный секретарь Краудера встала из-за стола при их появлении. Она распахнула перед Клэр дверь кабинета и тут же ее закрыла, оставляя Клэр наедине с прокурором. Он сидел за рабочим столом. Выражение его лица было мрачным, в глазах заметно раздражение. «Доброе утро, мисс Лоран». Резким тоном приветствовал он ее. «Доброе утро. Хотите кофе?» «Нет, спасибо. Садитесь». Как только она села на указанный им стул, Краудер сказал: «Я прошу прощения за то, что произошло в этом кабинете вчера днем». «В этом частично и моя вина, мистер Краудер. Но ваша безопасность была под угрозой. И с нашей стороны это непростительно. Сегодня утром мы постарались обеспечить надлежащую охрану. Я заметила». Я бы также хотела поблагодарить вас за полицейские посты у здания французского шелка. Хотя у моего предприятия нет будущего, мне было бы горько, если бы его разрушили эти вандалы. Это была идея Кассиди. — Понятно, — тихо произнесла она. — Не забыть бы поблагодарить его. Он должен появиться здесь с минуты на минуту. Вы не знаете, зачем? Не имею ни малейшего представления. Он позвонил мне сегодня рано утром, буквально вытащил меня из постели и попросил устроить эту встречу. Краудер сцепил руки, положил их на стол и подался вперед. — Мисс Лоран, вы убили Джексона Уайльда? — Да. — Из револьвера вашей подруги? — Да. — И как давно об этом известно Кассиди? Дверь за спиной Клэр шумно распахнулась, и в комнату ворвался мощный поток воздуха и энергии. Она резко обернулась. Кассиди стремительным шагом уже шел по кабинету. Волосы его были вымыты и аккуратно уложены, лицо свежевыбрито. Темный костюм сидел на нем отменно. «Доброе утро, Тони!» Клэр была совершенно сбита с толку. Такого Кассиди она не знала. Это был не тот Кассиди, который любил ее нежно и яростно, шептал на ухо своей страсти. Это был не тот Кассиди, который задел в ней глубинные струны, ранее никогда не звучавшие. Этот Кассиди был чужим. «Доброе утро, Клэр!» Но голос тот же. Красивое лицо. Дорогое и любимое. Виной всему был, вероятно, хорошо сшитый костюм. Эта бюрократическая униформа сразу же превратила его в противника. «Доброе утро, мистер Кассиди!» — хрипловатым голосом ответила она. «Может, я принесу вам обоим кофе, прежде чем мы начнем?» «Оставьте этот кофе!» — сердито произнес Краудер. «Объясни лучше, что происходит. И, кстати, разве Гленн не должен здесь тоже присутствовать? Он сейчас занят другим. Объясню позже». Кассиди, не теряя времени, перешел сразу к сути. Признание Клэр было ложным. Она не убивала Джексона Уайльда. «О, ради всего святого!» — взорвался Краудер. «Только что, сидя здесь, она призналась мне, что убила. Она лжет!» Кассиди посмотрел на Клэр, и тень улыбки пробежала по его лицу. «У нее есть такая плохая привычка. Она же в своем уме и сознает, что делает. Зачем же ей признаваться в преступлении, которого она не совершала?» — требовал ответа Краудер. «Чтобы защитить от преследования кого-то другого». «Это неправда», — воскликнула Клэр. «Она говорит, что это неправда», — эхом отозвался Краудер. «Выслушай меня, Тони, наберись терпения», — сказал Кассиди. «Дай мне 5 минут. Я засек время. Прошлой ночью я попросил Клэр восстановить картину преступления. В отсутствие адвоката? О, Господи!» Краудер закрыл лицо руками.